Я, прежде чем прочитаю слово, хочу записку одну прочитать. Она так пришла, наверное, вчера говорила об этом. Объясните, почему наше братство не регистрируется? Я, друзья, знаете, вчера так мы возвращались в поездки, возвращались себя в Руставе, и немножко тоже эту, тронули эту тему. Но вообще, думаю, что как будто бы ее надо нам хорошо понимать. Ну, так вот мне лежит на сердце такое вот понимание. Вижу, что как будто бы, ну, само слово регистрация отделенная для нас, ну, может быть, больше для нас, Грузии, как будто бы вопрос он такой, ну, малопонятен. Чем мы отличаемся? Что значит регистрация? Ну, я думаю, что в России, может быть, оно больше как это, даже... Поговорили, я говорю, ну вообще на верстник истины читать. Ну, один вопрос, а где его взять? Я говорю, как взять? На пенине у нас лежит верстник истины. А мне вопрос, молодежь, а верстник истины читаем? Верстник истины читаем, молодежь? Смотрим, оцениваем, сравниваем, да? Сравниваем. А я скажу, друзья, это большая, это, знаете, нас выразился один брат, это верстник истины, это... Кафедра, братская кафедра. Кафедра, есть церковная кафедра, а есть кафедра братства. Оттуда возвещается слово с братства. И я думаю, даже если мы, ну, будем внимательны, читать эти журналы, внимательно следить за, ну, там, что пишется, биографии там много пишется, многие вопросы вот по этой записке. Да и не только по этой записке, они будут становиться на свои места. Но одна из проблем не читается. А ведь скажу, друзья, что немало средств, немало усилий, где-то здоровье затрачивается, ну, не только братьями, которые русскими журналами, но и нашими братьями, сестрами, которые здесь уже на грузинском языке эту работу ведут. Но журнал не читается. Или я не прав? Молодежь грузинская. Я не беру сейчас российскую молодежь, не знаю. Ну, может быть, и у вас даже эти проблемы могут быть. Я думаю, что не читаются. Итак, я сейчас не скажу всего, по чем мы отличаемся от регистрированных церквей. Я сейчас даже об этом не скажу всего. Ну, если сказать, что было раньше, в 60-х годах, отличалось это тем, что власти ставили своих служителей в руководство церквей. Ну, скажем так, это было основное. Кроме этого, было еще и другие инструктивные письма, которые церковь заставляли действовать так, как хотело государство. Ну, там в отношении музыки, в отношении детей, в отношении молодежи, в отношении крещения, ну и так далее. Но основное это, то есть была мысль, государство внедрялось в церковную жизнь церкви, сильно внедрялась. Она не хотела остаться, ну как это, неосведомленно, не хотела остаться не в курсе дела, что происходит в церкви. И она руководила, и она регулировала церковной жизнью. Друзья, это было никак не приемлемо для народа Божия. Произошло разделение. Что сегодня нас разделяет сегодняшним днем? Как-то у меня была встреча с одним человеком, тоже в нашем городе, где я живу, в России, и у меня так этот вопрос задал. Ладно, оставим, ну, даже такую фразу произнес, Бычковых, Крючковых. Давай мы сегодня определим, что нас сегодня разделяет. Что нас сегодня? Раньше было ККБ, раньше было это все. Что сегодня нас разделяет? Я так даже не ожидал такого вопроса, а он такой... Человек, журналист, он сам по себе журналист, работает в типографии там в нашем городе. Ну и человек такой культурно-интеллигентный. И он мне так, я так немножко, и мне помогло, есть такой вот 5 тезисов Крючковых, ну так называют их. Не слышали о них ничего? 5 тезисов такие, как бы 5 пунктов есть. И я сейчас не буду говорить о них всех, но там есть это... Будет немножко сложно, очень сложно, думаю, для нас. Но все-таки они тоже есть. Там социальный вопрос, военный вопрос, там планирование семьи, отношение к телевидению. И еще пятый, я, ну, может, братья, экумения. Это когда все церкви, любые, любых деноминаций, как бы сказать, в одном течении, в одном союзе должны быть. То есть это сегодня идет. Харизматы, пятидесятники, баптисты и все остальные, субботники, как бы все-все-все. И туда даже сейчас уже подключаются и не только христианские учения, не только христианские. Там и там даже у них как бы такое есть, как бы Бог на горе, а все поднимаются какими тропами, но главное, все идут к Богу. Ну вот, как бы такое. Но это есть, и там у них даже есть свои уставы, есть свои... Даже она название носит, имея свое О, Бальтия, напомните, ОР, да? Ну, такое вот название, там есть у них свой президент, и даже есть свой устав, и все остальное. Все это внедряется. Ну, сейчас оставим немножко. Организация объединенных религий. И она сегодня набирает силу. И на фоне вот этих экстремалов, которые там ваххабисты или такие вот радикальные мусульмане, и как будто бы хотят туда и вот и христиан таких, которые фундаментально хотят оставаться на библейских учениях. Ну, друзья, это, может быть, оно будет сложно. И я бы так вот сказал, что сегодня проще нам ответить. Как бы нам, что нас сегодня отделяет? Друзья, основную мысль скажу. Мир, он остается миром. Мир временно меняется. Знаете, есть одно такое стихотворение, я вам расскажу, я его не стихом расскажу, а расскажу его сути. Такой волк приходит к овечьему загончику. Может, кто слышал этот стих? К овечьему загон, ну, где овцы? Волк пришел и говорит овечке: овечка, ты такая красивая. Ты знаешь, я пересмотрел всю свою жизнь и понял, что я не прав. Понял, что я не прав. Овечка говорит: ну, ты ж много нам зла сделал. Я раскаиваюсь. Я раскаюсь во всех своих преступлениях, которые совершил против овечьего народа. Я, друзья, чуть-чуть даже освоим ее. Но суть я передам. А овечка говорит: это неправда. Ты не можешь поменяться. Нет, я поменялся. Я изменился. Я прошу твои руки. Я прошу твои руки. Овечка говорит: ну, я так сразу не могу тебе ответить. Мне надо подумать. Волк говорит: ну, ты знаешь, я без тебя не могу. Ты мне очень нужна. Ты мне очень нужна. Я полностью изменил свою жизнь. Я теперь буду вместе с тобой уходить. Вместе с тобой жить. Я буду так, как ты. Ну, я не буду все долго рассказывать. В конечной этой истории овечка сделала глубокий вздох, протянула свою копытце, и волк схватил ее. В конце истории звучит так. Вы когда-нибудь видали? Не бывает волка-вегетарианина. Волков-вегетарианинов не бывает. Друзья, суть мира, она такова. Мир, он может меняться. Он может и голосочком таким вот пропеть, и как-то там и хорошо спеть, и сказать в унисон с нами, сказать: мы теперь церковь, я была не права, мир скажет, я был неправ, я теперь все понял, вот вам все, вам благовестие, вам дома молитвы, вам все, только протяни ко мне ручку, мир так скажет. Друзья, вот эта вот регистрация, можно так и сказать, она и есть, это маленький, ну, только ручку протяни. Было время, когда в Советском Союзе была наша и регистрация. Советский Союз развалился, и регистрированные союзы развалились на, ну, скажем так, на 15 самостоятельных союзов. Есть армянский регистрированный союз, есть в Грузии, есть в Молдавии, Украине. Все это стали совершенно они со своими уставами, со своими, все со своими, но все, это было слово, разделились они. А наше братство, хоть и страна развалилась, а наше братство осталось в одном монолите, в одной жизни, в одной структуре находиться, в одной жизни, в одной церкви мы живем. В одной, хотя страна развалилась, а мы остались. Потому что мы не от закона, не от мира этого, не этим миром устроены. И мир на нас не влияет со своими Сегодня он такие законы пишет, завтра он новые законы пишет. Все это, я проезжаю мимо Базрубы Руставской и смотрю, машины, машины, машины. И так думаю, ну как-нибудь придет время, и закон Грузии поменяется. Ну, поднимут налог на растаможку. Куда это все денется? Как здесь все пойдет? А ведь это может легко поменяться. Легко. Как оно было, скажем, в России менялось. Друзья, ну вот так вот. Ну, может быть, я не полно сказал, так, может быть, больше поверхностно. Хотя, друзья, думаю, нам надо этот вопрос знать самим. Внутри себя утвердиться. Внутри себя понять. Могу ли, хорошо объяснили, нехорошо ли объяснили. Я должен внутри себя этот вопрос четко понимать. Друзья, я хочу сегодня слово прочитать. Это же слово, которое мы с вами... которое с вами у нас есть, оно. И в этом слове, вот это вот текст, который, я прочитаю его с другого места. Евангелие от Матфея, с 20 главы. Ну, прежде чем я прочитаю, я хотел бы немножко тоже так вот вступлением сделать. «Иди с этой силой твоей, я посылаю тебя». Вчера так вот размышлял долго, думаю, как продолжить размышление на эту тему, как вот поставить эту мысль. Ну и такая вот мысль меня посетила. Друзья, а куда идти? Вопрос такой. А куда идти? Ну, воевать? Ну, с кем воевать? Маша, с кем мы должны воевать? С грехом. Сестры, я ваших имена не знаю, вот ты на меня смотришь. С кем мы должны воевать? Первый твой враг, скажи, кто это? Я. Правильно, согласен. Мой Адам. Ну, понятно, что мы мечом махать должны не там, не соседа своего или кого-то. Прежде всего, с самим собой справиться. А вот теперь, куда нам надо идти? Куда идти? И знаете, вот этот текст, эта мысль, куда Господь нас посылает. И, друзья, на этом слове я хотел бы построить свою, ну, может быть, проповедь, может, беседу, ну, проповедь я называю. И просмотреть в Священном Писании вообще, куда посылал Иисус Христос. Ну, наверное, больше есть текстов Писания. Но я несколько их взял, около пяти, наверное, текстов, в которых написана вот эта вот мысль. Иди. Слово прочитаю. 20 глава, 4 стих. «И сказал, идите и вы, виноградник мой, и что сделать, и что следовать, будет вам, дам вам». Друзья, для чего нас послал, куда посылает хозяин виноградарей? Куда? Виноградник. Для чего? Значит, как-то, ну, неоднократно слышу, в разных местах, по-разному так вот слышу, так одна сестра жалуется. Скучно в собрании. В собрании скучно. Ну, как скучно? Ну, говорю, собрание скучно. Я без назидания. Дети шалят, балуются, мешают, отвлекают. В доме молитве неуютно. Неуютно. Ну, обращают внимание на, так бы, обстановку. Ну, еще некоторые такие негативные моменты по дому молитвы. Ну, и так далее. Друзья, для чего виноградник, то есть виноградарь послал виноградник людей? Для того, чтобы она лежала под виноградником и с ветки виноградной грозди кушала. Лежит так под виноградом. О, вот это буду есть, это не буду. Вот это. Для чего послал, для чего Господь посылает нас виноградник? Теперь уже к нам. Для того, чтобы замечать какие-то недостатки. Для того, чтобы замечать какие-то, ну, неправильные моменты. И для чего? Вот он пришел, виноградник, и пришел работник винограда. Так, это почему так? А это что такое? А вон там, смотри, вон тот не работает. А тот только, вот, все, ты на него только смотришь. Вот почему ты ему много помогаешь? А вот почему? Друзья, для чего ты пришел, виноградник? Кушать виноград? Или что делать? Работать. Что ты сделал для того, чтобы в собрании было лучше? Что ты сделал для того, чтобы, ну, дети в собрании хорошо себя вели. Что ты сделал? Что ты сделал, чтобы проповедь была интересней? Что ты сделал, чтобы участие в служении было интереснее, чтобы стихи были, пение были? Что ты сделал? Тебе не нравятся какие-то моменты по дому молитвы? Что ты сделал, чтобы этого не было? Кроме того, чтобы только объявлять об этом, возмущаться, недовольство свое высказывать. Молился ли ты за проповедника? Молишься ли ты за проповедника? Стараешься ли ты в служении, когда дети, может быть, где-то шалят, обратить на них внимание свое, не просто так вот, нервно так вот выражать свое внимание, или, может быть, так за ручку взять, потихонечку, поджать. Что ты сделал? Друзья, ведь не только для того мы в виноградник пришли, чтобы там обирать виноград, наслаждаться, кушать, отдыхать, а для того, чтобы там что-то делать, Что ты сделал для того, чтобы в дом молитвы было лучше? Может быть, а у тебя ведь все на это есть возможность. И, друзья, мало, очень мало людей, которые все-таки в своем понимании нашли себя, а ведь найди в себя в служении в церкви, и ты будешь по-другому смотреть на многие вопросы. Тебе будет интересна вообще жизнь. Знаете, недавно так-то в церкви обращал внимание на служение храм. Служение храм. И там такие места Писания находил, где Симеон пришел по вдохновению куда? В храм. Когда Анна, достигшая глубокой старости, она постом и молитвой где служила? В храме. Петр и Иоанн в час девятый куда шли? В храм. И другие тексты Писания, которые обратили внимание, что у Израиля веками вот это была любовь к храму. Даже апостолы обращали внимание. Вот посмотри. Друзья, вот хорошо, когда у нас, у молодежи, есть тоже любовь к дому молитвы. Немало бывает моментов, когда лежит бумажка. Проходит одна, вторая, третья, четвертая, кто-нибудь проходит, и никто не поднимет. Может быть, коврик там у порога лежит. Опять же, там он, может быть, подсмотри на него. Обрати на него внимание. Занавески, может быть, посмотри, может быть, их постирать давно. Или, может быть, почему они не стираны? Почему вот это не убрано? Да, можно это говорить, можно это замечание делать, но ты что сделал? У Израиля была любовь к храму. Друзья, хорошо, когда у нас тоже есть любовь к дому молитвы, любовь к служению. Что я могу сделать, чтобы поправить это служение? Что я могу? Я хочу, чтобы что-то изменилось. Или бывает так вот, у вас так бывает, у нас там, залежался пакет, кто-то забыл, принес какую-то вещь, там какая-то, может быть, кофточка, и лежит, пылится, и она уже как люстра, веками. Оно вроде бы, найди и этому внимание, обрати на это внимание, постарайся, друзья, любить служение, не только проповедовать, стихи, а есть такие другие моменты, к детям обратить внимание. Друзья, сейчас я не собираюсь на все обратить внимание, научить всего невозможно, но увидеть себя и постараться сделать лучше. Следующий текст хочу прочитать. Евангелие от Матфея, куда Господь посылает. Евангелие от Матфея, 28 глава. Итак, идите, научите. Друзья, куда Господь посылает? Проповедовать. Такую тоже фразу хочу, она бывает так. Почему не благовествуем? Почему не благовествуем? Вы слышали такие фразы? Почему не благовествуем? Иди благовествуй. Иди благовествуй. Ты начинай благовествовать. Друзья, очень бывает такое. Конечно же, одна сторона, когда человек не благовествует, это тоже ее надо, сейчас ее тоже озвучить, о том, что Господь нас призвал к проповеди, о том, что Господь нас призвал к свидетельству Слова Божия. Друзья, и это очень хорошо. И, друзья, другая сторона, когда, об этом много говорит человек, а сам ты что делаешь? Сам ты занимаешься этим делом. Друзья, и это тоже очень мысль Евангелие от Матфея, 5 глава, 19 стихом, мы читаем такое слово. «Иди и расскажи». Что рассказать? «Что сделал с тобою Господь». Друзья, хорошее свидетельство – это личное свидетельство. «Что сделал со мною Господь». Друзья, обратите внимание, в Священном Писании апостол Павел сколько раз рассказывает о своем обращении ко Христу. Немного, но они есть. По-моему, три раза он рассказывает о том, как он обратился ко Христу. Как он шел в Дамаск, как по дороге встретился, ну, встретил вот этот свет, как он упал, как он слышал голос. И вот смотрите, как он рассказывает о своем обращении ко Христу. Живо, интересно. Я думаю, друзья, и это даже не единичный случай, когда он рассказывает, что сделал с ним Господь. Иди расскажи, что сделал с тобой Господь. Друзья, а если вот сейчас нас спросить, ну, расскажи, как ты обратился ко Христу? И бывает, знаете, и рассказать нечего. Встанет, да вот. Это же самый ключевой момент твоей жизни. Это самый такой перевальный момент жизни, где ты повернул свою жизнь, и тебе нечего рассказать. Тебе нечего рассказать, как Бог тебя обратил. Друзья, иногда бывает, люди, ну, с таким восторгом рассказывают машины, какие-нибудь новые, ну, достижения технические, ну, какие-то, а он это умеет, а вот это он даже, и вот такую функцию имеет. Есть люди, которые с таким восторгом могут рассказать, ну, о чем-то. Ну, а что сделал с тобой Господь? Смотришь, и рассказать особо нечего. Это очень нехорошо, друзья. Я думаю, нам всем нужно и эту мысль, ну, где-то в своих домах, в своих... Просто проработать. Ну, как Бог тебя обратил? Расскажи, как Бог тебя обратил. И чтобы это было, ну, живо, чтобы это было, ну, так вот, актуально, чтобы в этом было назидание, чтобы после этого его рассказа, ну, люди сказали, да, действительно, слава Богу. Что сделал с тобой Господь? Иди и расскажи. Следующий текст, друзья. Хочу прочитать. Евангелие от Матфея, 25 глава, 41 стих. «Идите от меня». Здесь, друзья, уже другое слово, другая противоположность. «Идите от меня». Ну, так бы напрашивается первая мысль, что когда-то было сказано «идите», ну, туда-то. Друзья, я вот проведу воспоминанием, и вы скажите, о чем идет здесь речь? «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Друзья, а в какой ситуации были произнесены эти слова? Кто может вспомнить? Как? Ну, наверное, этих текстов немало похожих. Хорошо, ну, давай. Когда скрыл талант. Еще? Ага, хорошо. Друзья, я такую мысль думаю, что когда мы вот эти, может быть, вопросы, они нам помогают нам размышлять. Не застояться, да? Чтобы мысли наши не работали. Друзья, да, этот текст вот, наверное, напоминает, я который хотел вот обратить внимание, это о том, когда мы видели тебя. Когда мы видели тебя. Друзья, Господь посылает нас идти голодным, жаждущим, странником, раздетому, больному, осужденному. Посылает или не посылает? Или... они так вот встречаются в нашей жизни. Есть, смотрите, в Священном Писании есть такое место, где апостолы говорят так, но они разделяют свое служение, одни пойдут к язычникам, другие пойдут к иудеям, и там только, и там такое наставление, только чтобы мы помнили, вы не помните кого? Нищих. И потом опять уже как бы отчетно идет, и мы об этом не забывали. О ком? нищих. Друзья, как мы, как мы замечаем вот этих вот, ну, обездоленных? И, может быть, для нас это так вот, какой-то сорт людей. Сорт людей, да, голодные вечно стоят здесь. Друзья, это очень плохо, если мы начинаем, ну, с худыми мыслями быть. С худыми мыслями. Друзья, одно дело, Давид захотел пить. Давид захотел пить. И находится, кто находится? Друзья, это неплохой пример, неплохой пример. Но Давид захотел пить, и трое отважных людей отправились. Друзья, в наши дни может быть тоже так. Если сегодняшние дни Давид захочет пить, Давид захочет пить, наверное, найдется и не три отважных людей, которые отважатся, накормят, примут, обогреют. Ну, еще можно добавить других слов, слов, которые отнесутся с добросердечным. Но, а если Лазарь подойдет? Лазарь, не вспомним ли мы ту историю, где псы оказали такому услугу, оказывали услугу, а все остальное было забыто о нем? Псы и маленькие крохи. Друзья, а Господь говорит, об этом не забывайте. Друзья, это очень нехорошо, если мы можем, будем в жизни своей, ну, в какой-то мере заниматься цидилкой. Эти налево, эти направо, голодных туда, сытых сюда. Не прислуживаете ли вы? Не становитесь ли вы худыми мыслями? Друзья, может быть, жестковато говорю, вы мне простите. Простите. Ну, друзья, на эти стороны христианство должно обращать внимание в наши дни. В наши, ну, где-то так, скажем так, сытые дни есть еще и у кого-то голодные, чтобы и в наше внимание было обращено и на таковых. Друзья, следующий текст хочу прочитать. Евангелие от Матфея, 14 глава, 28 стих. Петр сказал в ответ: «Господи, если это ты, повели мне идти по воде». Он же сказал: «Иди». Друзья, в этом слове я хотел обратить внимание на испытание. Испытание веры нашей. Господь не говорил нам о том, что нам в нашей жизни не обойтись без испытания. И нам от испытаний не уйти и не убежать. Но если в твоей жизни пришли испытания, проходи их. Проходи их. Иди через эти шторм, через эти валуны испытаний. Иди. Господь не оставит тебя. Проходи через них. В этих, друзья, испытаниях оттачивается наша вера. В этих испытаниях оттачиваются наши молитвы. Друзья, в этих испытаниях общение с Богом и жизнь с Богом, она становится полноценной, живой. Друзья, и они бывают тоже в нашей жизни. Не бежать. Иногда в жизни нашей, может быть, становятся моменты, когда мы становимся зрелищами. Зрелищами. Ну, там написано «позорищем» для мира, для ангелов. Но, друзья, проходи и этими испытаниями. Может быть, в жизни твоей постигают горе, скорби, трудности, невзгоды. Проходи этими. Не говори, почему. Почему у них все, а у меня ничего. Не говори, почему у меня на хлеб нету, а те не знают, куда деть мясное. Не говори, раз ты прошел, идешь этим путем. Иди по нему, иди, Бог не оставит тебя, Он обязательно протянет руку к тебе, ты иди, не смотри по сторонам, не смотри на волны, они утопят тебя, смотри на Христа, иди. Еще один текст хочу прочитать. Книга Судей, 16 глава, 16 глава, 20 стих. «Пойду, как и прежде». Вы не помните, к кому относятся эти слова? Самсону. «Пойду, как и прежде». Там написано: «но не знал, что Господь оставил его». Друзья, жизнь, я вот такой пример хочу привести. Как можно определить, ну, признак старения? Есть некоторые такие признаки старения. Не переживайте, не переживайте. Ну, все-таки скажу, чтобы знали на будущее. Признак старения, когда человек живет прошлым. Ну, обычно как? Пожилые. Вот я помню, вот раньше. То есть во всех своих разговорах, в основном в своих разговорах он рассказывает с позиции прошлое. Вот раньше было, вот раньше было, вот, ну и все, что было раньше. Признак молодости. Просто. Вырасту, куплю. Мы как-то едем, и у меня сын сзади слышал, разговаривает с другим братьем, ну, со своим братиком, с моим сыном. И он говорит, я вот вырасту, я куплю себе банку Мацони. Мацони купит. Но у ребенка признак молодости – это смотреть в будущее. Он говорит, вырасту. А вот я куплю, я стану. И он все в будущем говорит. Ну и признак зрелости. Жить настоящим. Жить настоящим. То есть сегодняшним днем. Жить настоящим. Друзья, вот скажите, у Самсона в данном случае признак какой проявлялся? Старости, да? Признак старости. То есть уже притупилось. И там так и написано. Друзья, если мы в нашей жизни будем жить прошлыми успехами, вот я помню, мы на благовестии, вот я помню, я помню. Друзья, нам прошлым забывать надо. Ну, как бы сказать, забывая заднее, простираясь вперед. Жить не прошлым, но где-то, скажем, даже пусть мацоним. То есть быть где-то вот так вот, по-детски, вперед, размышлять, представлять, вот это хочу, вот это будет, вперед смотреть. А на прошлое, вот я помню, вот мы помолились, и вот там то-то и так далее. Ну, в принципе, и это, ну, не то, что сейчас это надо все выкинуть, забыть, затоптать. И не, это тоже есть, но, друзья, не только этим, а в основном вперед смотреть. Вперед. И, друзья, и этот Самсон, он прошлым пойду, как и прежде, а прежде сегодня уже не было. То, что было прежде, сегодня уже не стало. Друзья, вперед дальше идти надо. Вперед дальше идти. Если ты вчера помогал, если ты вчера замечал, если ты вчера не обходил, если вчера ты проповедовал, если вчера ты пел, если вчера ты жертвовал, если вчера это все было вчера, и ты этим только и живешь, Самсона вспомни. Самсона вспомни. Не только прошлым. Вперед. И завтра, и послезавтра, и у меня желание еще быть на труде, и еще хочу что-то сделать для тебя. Последний стих. Евангелие от Матфея, 9 глава, 9 стих. Следуй за мной. Следуй за мной. У меня пасека небольшая, пчелы, и я работаю, занимался, это рамки, на которых пчелы мед собирают. И мне надо было на рамки, ну, проволоку протянуть и приклеить вощину. Со мной весь день был один из сыновей. Один из сыновей со мной был. Ну, он мне подает, там, помогает, там, проволоку раскрутить, там, ну, в некоторых моментах. Ну, он смотрит, а я все так работаю. И он мне говорит, папа, дай я попробую. Ну, а в этой работе, если, ну, чуть-чуть не точно сделаешь, ну, просто забракуешь материал и забракуешь некоторые, ну, есть такие сложности. Получится брак, ну, со своими такими разными последствиями. И я ему говорю, сынок, ты, наверное, пока смотри внимательно, что я делаю. Ну, он опять смотрит, второй ребенок подходит. Подошел, посмотрел. Папа, дай я попробую. Ну, подожди, я этому не дал. Он уже весь день со мной. А ты только пришел и сразу, дай я попробую. Нет, говорю, попозже. Ты смотрите, что я делаю. И вот они смотрели. Потом я вижу, этот уже долго со мной. Я взял его руку. Ну, я его руку взял. И свою руку в его руку. И его рукою начинаю выполнять ту же самую работу, какую делал я. Сделал, потом говорю, вот теперь вот эту штуку сделай ты. А я смотрю, он раз сделал. Ну, а я уже устал, весь день в работе. Я сложную работу делаю, теперь оставляю ему. Я говорю, а теперь ты. Смотрю, он всю сделал. потом опять следующую рамку беру, и я ухожу. Вышел продышаться воздухом. Он прибегает: «Папа, я сделал». Я прихожу, смотрю, хорошо сделал. И у нас хорошо стало получаться. Я проволоку, он вощину. Я проволоку, он вощину. Ну, и мне очень... Мне было так приятно. Мне стало так приятно. В моей работе у меня появился хороший помощник. Ну, было время, когда я много приходилось одному. Был много. И уже смотрю, сложные моменты, и мне уже легче. Сын со мной работает. Ну, уже и второй там, и так далее. Друзья, а вот смотрите, какой момент. Господь, Он нас тоже на труд позывает. Он наш учитель. Он наш учитель. Он нас чему учит? Чему учит Иисус Христос? Ну, мы окрави, учитель. Чему нас учит? Он многому чему нас учит. Друзья, Иисус Христос учит нас любви. Иисус Христос учит нас доброте, прощению, милосердию. Друзья, я сейчас всего не перечислю. Иисус Христос наш учитель. Друзья, но учимся ли мы у Него? Друзья, как хорошо, когда мы смотрим на Иисуса, учимся у Него, на Него смотрим, Ему подражаем, хотим быть как Он. Друзья, много сегодня в этом мире, когда люди подражают мирскому, мирским певцам, мирским спортсменам, мирским, ну, всему мирскому, подражают моде, подражают каким-то взглядам, даже, знаете, жестом, мимикой, поворотом руки, поворотом, движением руки, тела своего, смотришь, копируют у мира этого. Друзья, как хорошо, когда мы будем смотреть на Иисуса, у Него учиться доброте. Вот это и вот всему-всему тому, чему Иисус Христос нас учит. Друзья, если у меня, ну, допустим, я работаю в школе столяра, то есть у меня есть учитель, и я у столяра работаю 5 лет. Братья и сестры, кому уже 5 лет, кто в церкви? Член церкви. 5 и выше. Ладно, опустите. Хорошо. Значит, слушайте. Значит, вот 5 лет я работаю у столяра учеником. И вдруг мне на 5-м году работы, мне учитель, мой мастер говорит: возьми пилу и отпили вот эту вот, вот этот вот брусок. Ну, я взял пилу и вот этим зубцами вверх. Я видал, так мама режет хлеб. Ну, и он смотрит: ты что делаешь? Ну, ты же сказал пилить. Пилу возьми правильно. А, неправильно, да? И начал пилить. Ой, 5 лет ты что делал? За 5 лет ты пилу не научился держать. Я уже не говорю, что все остальное. Друзья, если мы в жизни своей у учителя нашего не научимся за годы своей жизни в школе Иисуса Христа, не научимся Его урокам, Его школе, то мы плохие ученики. Мы должны следовать за Ним, у Него научиться, смотреть на Него, быть как Он. Я хочу на Тебя, я хочу у Тебя научиться всему-всему. Друзья, это самый лучший учитель, это самый лучший наставник. Друзья, мы все хотим у Него научиться. И пусть Бог благословит, братья и сестры, чтобы нам в жизни нашей следовать за Ним. Иди за Христом. Аминь.